Глава 14. Во дворце было холодно и безлюдно. В камине потрескивали сухие поленья, даруя этим стенам крохи драгоценного тепла. В этих покоях я не была полгода. Стены цвета лазурного неба потускнели, покрылись наледью, которая местами подтаяла, оставив после себя мокрые подтеки. Зеркало покрылось толстым слоем пыли. Чистоту здесь больше никто не поддерживал. Плед, в который я куталась прохладными вечерами, читая книги о далеких мирах, стал твердым, жестким. В моих покоях больше не было уюта. Выглянула в окно, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь. Тщетно. Ночь окутала стены дворца, скрыв его под пологом темноты. Кругом тишина. Слышно лишь, как завывает снаружи ветер, поднимая в воздух белых мух, заставляя их пританцовывать и вновь падать на землю безжизненными, лишенными сил. После того, как я призналась в том, кем я являюсь, с меня стянули капюшон. «Волосы не рыжие», — прошептал кто-то из горожан. «Если ты решила спасти девчонку ценой собственной жизни, то вряд ли тебе это удастся. Зерен хватит на всех», — пропела Каиса, протягивая мне одно из них. «Ешь», — добавила она. Твердое, горькое, вызывающее приступ тошноты зерно оказалось не так-то просто съесть. Зажала рот рукой, чтобы не выплюнуть это лакомство. «Ну и гадость! И зачем вообще притемный хан выращивает эту отраву? Секунда, две, три...» Зажмурилась, ожидая действия зерна. Ничего, только голова пошла кругом. Через минуту я чувствовала себя уже довольно хорошо. Лишь горьковатое послевкусие досаждало. «Принесите воды!» Поморщившись, произнесла я. «Пожалуйста», — добавила, спохватившись. Несколько глотков, и я снова в форме. Ни за что больше не соглашусь есть эти зерна. Никогда. Каиса чуть склонила голову на бок, ожидая, когда же меня настигнет кара свыше за то, что посмела вмешаться. «Жива. Может, зерна не те? Чудеса! А волосы-то какие? Совсем не красавица!» Толпа переговаривалась, глядя на меня. Поверить в то, что неприметная девчушка, не отличающаяся красотой, оказалась принцессой, было трудно. Прошло уже несколько часов с тех пор, как меня доставили во дворец и заперли в покоях. Каиса нехотя вернулась в город. Я видела ее удаляющийся от стен силуэт в сгущающихся сумерках. Никто не спешил увидеть меня. Казалось, и принцессе все позабыли. Смахнула ладонью из зеркала пыль и уставилась на свое отражение. Торговец иллюзиями постарался на славу. Облик сел как влитой. Он продержится до рассвета, а после бесследно растает с первыми лучами солнца. До этого времени мне нужно покинуть дворец. Во что бы то ни стало. Завтра все бросится на поиски неприметной принцессы Астрид, а я, Лиса, вновь останусь в тени. Нет, господину я не вернусь. Попрощаюсь с Моди и отправлюсь на поиск информации, которая поможет мне устранить прорыв. Настала пора действовать. На прикроватном столике по-прежнему стояла шкатулка из малахита, подарок отца. Под тяжелой крышкой минимум украшений. Жемчужная нить, колечко с миниатюрным камешком и пара браслетов, которые я так ни разу не надела. Вот только никто не знал о том, что у шкатулки двойное дно. Вынув все содержимое, нащупала небольшой язычок из атласной ленты и потянула вверх. Внизу небольшая полость, обитая черным бархатом. «Хвала пресветлому Йону!» — прошептала я. «На месте!» Озябшими пальчиками ухватила небольшой ключик. В детстве частенько им пользовалась, чтобы улизнуть во двор после заката, любоваться светлячками и вдыхать ароматы ночной прохлады. Пришлось постараться, чтобы вставить его в замочную скважину. После нескольких беспешных попыток металл все-таки поддался, и дверь отворилась. Каково же было мое удивление, когда прямо передо мной в пустом проеме вспыхнули молнии змейки, преграждающие путь. Точно такие же, как в доме Джихана. Неужели маркиз сотрудничает с темными? Зачем им помогать ему? Разочарование накрыло меня, заставило опуститься на холодный пол. Все тщетно. Мне не сбежать. «Хорошая попытка улизнуть», — услышала я за спиной женский голос. Обернулась и встретилась взглядом с надменным взором девушки. Той самой, что прибыла в город с маркизом. Она стояла в дверном проеме, проглаживая пальцами непрекращающих движения змеек. Мгновение, и она с легкостью переступила защиту, не выпускающую из комнаты меня. Я отпрянула, когда она казалась так близко, что я могла бы ощутить ее холодное дыхание. Девушка чуть склонила голову и принюхалась, облизнула губы, словно пробуя что-то на вкус. «Иллюзорная магия», — протянула она. «Принцесса казалась умнее, чем я думала». «К счастью, не настолько, чтобы сидеть дома и не высовываться», — рассмеялась девица. «Зачем ты помогаешь Вейту?» — не удержалась я. Слишком долго молчала, обдумывая мотивы незнакомки. «Зачем?» Она задумалась, постукивая по бедру длинными когтями. «Мне нужно, чтобы ты кое-что сделала для меня», — сказала девушка, пристально глядя мне в глаза. «По старой дружбе», — добавила она, расплываясь в хищной улыбке. «Ты ведь не забыла меня, малышка Астрид?» Ее вопрос растаял в тишине, перед этим выбив у меня почву из-под ног. Я молча всматривалась в эти резкие черты лица, пытаясь вспомнить, где я их уже видела. Ведь определенно видела. Молчание слишком затянулось. Первой не выдержала моя собеседница. «Прекрасно». Она плюхнулась на кровать, вальяжно закинув ногу на ногу. «Я напомню тебе, освежу память. Твой отец, король Август, был слишком мнительным. Ему во всем виделась угроза. Старик думал, что все только и хотят одного — причинить вред его ненаглядной дочурке. Отчасти так оно и было. Единственная наследница престола, которая может влиять на ткань мироздания, менять грани миров, беспрепятственно вмешиваться туда, в чем в силу своего возраста ничего не смыслит. Лакомый кусок, что тут скажешь? В умелых руках ты, Астрид, могла бы стать бесценным оружием. Дворец боготворил тебя. Тебе не было и 3 лет, когда я впервые тебя увидела. Ничего особенного. Не понимаю, чего все так возились с тобой. Ведь ты вовсе не уникальна. С тех, кто может менять тонкие материи, предостаточно. Но ты ведь сказала, что я единственная. Да, да, да. Раздраженно перебила меня девушка. В этом мире ты единственная. За пределами нас не счесть. Нас? Я округлила глаза. Меня пригласил во дворец Август. Я должна была удостовериться в том, что дар действительно есть. Все те, кто проходит проверку, должны быть вписаны в книгу мироздания. Документирование, бумажная волокита. Тьфу, терпеть не могла эти формальности. Наверное, поэтому я и отошла от дел. Притемный хан любил во всем порядок. По крайней мере, так говорят. Пропади он пропадом со своими чернилами и бесконечными кипами бумаг. Выругалась девушка, вонзая острые когти в подушку. Воздух поднялось перьевое облако и, лениво кружа, села на постель. Ты оказалась сама заурядность. Способности были, но слабые, неразвитые. Возиться с тобой мне не хотелось. Но Август умолял. Он знал, что твоя бездарность может стоить слишком дорого этому миру. Мне пришлось согласиться. К слову сказать, твой отец был не скуп, что не могло не радовать. Уже на следующий день я заселилась во дворец и приступила к твоему обучению. У тебя получалось из рук вон плохо, — вздохнула девица. «Месяц, два, три...» Время шло, а результатов не было. Твое неумение контролировать собственную силу. «Почему-то называли моим непрофессионализмом», — фыркнула она. «Твоя мать забыла, кто оказал вам честь, поселившись в этом ханом забытом месте. Она отчитала меня как собственную прислугу. Несмотря на уговоры и мольбу твоего отца, я уехала и больше во дворец не возвращалась». «И кто же оказал нам честь?» — усмехнулась я. — Девушка с завышенной самооценкой? По лицу скользнул обжигающий кожу взгляд. Девица вздернула вверх подбородок и, глядя мне прямо в глаза, ответила. — Мое имя Баду. Служители Пресветлого Йона приписывают мне интрижку с ханом, темным богом. Но это неправда. Откровенно говоря, я его не видела с тех самых пор, как мир погрузился во тьму и хаос несколько тысячелетий назад. «Баду? Я не верила своим глазам. Пресветлый Йон, разве такое возможно?» «Все, что я знала о этой особе, это то, что ее называли спутницей Притемного Хана. Некоторые приписывали ей уничтожение Старого Мира, кто-то верил в то, что ей удалось возродить новый мир, существующий до сих пор. В детстве отец показывал мне гравюры с изображением летучей мыши, широко распахнувший крылья, именуя ее Баду. Точно такая же фигура украшала флакончик с белым ядом, который вручил мне Джихан. Но ведь это значит, что девушке уже несколько тысяч лет. Быть того не может. Ты лично знакома с темным богом? Я все еще пыталась осмыслить то, что только что услышала. К сожалению, да. Вздохнула Баду. Многие думают, что я получила свою работу, ублажая Притемного Хана в постели. Но нет. Хотя я была бы не прочь согреть его шелковые простыни. Промурлыкала она, мечтательно прикрыв глаза. Вот только это невозможно. Ее голос снова стал серьезным. Хан пропала вместе с ними реликвия темных подземелий, книга мироздания. Он спрятался в одном из миров. И ты поможешь мне его отыскать, Астрид. «Вряд ли я смогу помочь», — ответила я, скрестив руки на груди. Баду встала с кровати. Она медленно прошла вдоль стены, соскребая длинным острым когтем искрящуюся в свете камина наледь. В следующее мгновение она уже оказалась рядом со мной. Холодный кончик ногтя вспорол предплечье, заставив меня вскрикнуть от неожиданной боли. Я зажала рану правой ладонью и, закусив губу, отступила, сделав шаг назад. «Глупая», — усмехнулась девушка, — «это решать не тебе. Скоро ты станешь женой маркиза. Его Величество Жан Вейт сможет распоряжаться супругой по собственному усмотрению. И поверь мне», — прошипела Баду, подавшись вперед, — «он не станет с тобой церемониться». «Это ты отправила в город темных», — догадалась я. «Ты создала прорыв!» Она громко засмеялась. «Юная принцесса Астрид, ты еще слишком глупа и наивна. Твои выводы поспешны», — сказала она, направляясь к выходу. Черные молнии-змейки покорно расступились, выпуская ее в коридор дворца. «Ты все равно не смогла бы защитить этот мир, глупышка. Смирись с той судьбой, что тебе уготовано. Покорись, Астрид. Иначе я заставлю тебя сделать это силой». Сомнений быть не могло. На днях в темном тупиковом переулке я видела именно Баду. И почему эта девица постоянно норовит вспороть мне кожу когтями? Я перетянула царапину тонкой полоской ткани, с трудом оторванной от простыни, и присела на край кровати. От полученной информации голова шла кругом. Книга мироздания, темная. Хан, прорыв — все это связано. Выходит, прорыв организовала Баду, чтобы заполонить город темными. Ей наверняка было известно, что в отличие от всех остальных обитателей дворца, я уцелею, не превращусь в ледяную статую, когда ткань мироздания разойдется по швам, впуская в наш мир этих равнодушных монстров. Наверняка причиной тому был мой дар, он же и проклятие. Ведь если бы не моя способность взаимодействовать с тонкими материями, никто никогда не стал бы охотиться за мной. Ни Баду, ни Темный, ни Джихан. Джихан. Выходит, он здесь по приказу этой девицы. Он искал меня, чтобы отдать в ее когтистые лапы. Но зачем? Чтобы выслужиться? Или не все так просто? Да и зачем я нужна Баду? Она и сама может открывать двери между мирами, не прибегая к чужой помощи. Беспомощно обхватила голову руками. Я пленница в собственном дворце. Скоро я стану женой маркиза. Он получит все. Власть, богатство, трон и поддержку приспешников тьмы. А я? Что станет со мной? Я потеряю все. Слишком долго я пряталась, оставаясь в тени. Теперь поздно пытаться исправлять ошибки прошлого. Я не оправдала надежд отца. Я предала город, его жителей и собственную семью. Испугалась, отреклась от настоящего имени. Я погубила этот мир. Я добровольно отдала его в руки жестоких чудовищ с глыбы льда вместо сердца. От тягостных мыслей меня отвлек стук в окно, размеренный, с интервалом в несколько долгих секунд. Но ведь здесь третий этаж. Вскочив с кровати, прислушалась. Нет, мне определенно не показалось. За стеклом простиралась чернеющая мгла. Ветер протяжно завывал, поднимая в воздух хлопья снега. Я дернула резную миниатюрную ручку, покрытую коркой льда. Тщетно. Створки примерзли так сильно, что отворить окно не представлялось возможным. Попробовав еще несколько раз, я оставила эту затею. Развернулась и спешно осмотрела комнату. Табурет у зеркала, обитый нежно-голубым бархатом. То, что нужно. Он оказался тяжелее, чем я думала. Обхватив двумя руками у основания, размахнулась и ударила, что есть мочи по стеклу. То, в свою очередь, со звоном осыпалась мелкой крошкой на узкий подоконник, припорошенный снегом. Обхватив озябшие плечи руками, выглянула на улицу. Темно, хоть глаз выколи. Лишь в самом низу поблескивает тусклый огонек. Смотрелась в густые сумерки и не сдержала радостный возглас. «Моди!» Парнишка стоял у стены дворца, держа в руке горсть мелких камешков, которые, судя по всему, служили снарядами. «Что ты здесь делаешь?» «Лиса?» Удивленный возглас заставил меня обернуться и взглянуть на свое отражение. Магия иллюзий постепенно теряла былую силу. Сквозь зыбкую пелену чужого образа проступали мои черты. С каждой секунды они становились все ярче, четче. Вот уже и волосы рыжими завитками спускались по плечам. Но ведь торговец говорил о том, что до рассвета опасаться не о чем. Ах да. Взгляд скользнул по перевязанному наспех плечу. «Не нарушай целостность образа», — сказал мужчина во время ночной ярмарки. Рана предплечья послужила катализатором. Мой прежний облик вернулся быстрее, чем я ожидала. «Лиса, это ты? Что ты там делаешь?» — спросил Моди, стараясь говорить как можно тише, но при этом так, чтобы ветер не заглушил его слова. «Принцесса тоже во дворце?» «Ты ее видела?» Утвердительный кивок. «Объясню приятелю все позже, когда выберусь отсюда и окажусь в безопасности. Сейчас не лучшее время, чтобы откровенничать. Я увидел свет в окне, попытался пробраться внутрь, но не смог. Здесь защита». Парень потер переносицу. «Только клюв ушиб. Зачем ты им сдалась? Почему тебя держат во дворце? Здесь только темных, что не счесть», добавил Моди с опаской, озираясь по сторонам. «Я доложу господину. Он вызволит тебя». «Они неплохо поладили с этим маркизом», — горько усмехнулся парень. Видимо, его этот союз тоже не радовал. «Нет», — остановила я приятеля. «Не нужно». Моди удивленно вздернул вверх подбородок, силясь разглядеть меня в оконном проеме. «Зачем господин послал тебя во дворец?» — задала вопрос я. «Он хочет удостовериться, что принцессу нашли», — — ответил приятель. «Делай, что велел господин. Попроси маркиза выделить тебе комнату для ночлега. В такую погоду опасно возвращаться в город», — прикричала я, чувствуя, что ветер усиливается. «Я найду тебя, Моди, слышишь?» «Понял», — кивнул приятель. «Я вызволю тебя, лиса, обещаю», — ответил паренек и, покрыв голову капюшоном, скрылся в ночной мгле. С ненавистью взглянула на пляшущие в оконном проеме черные молнии змейки. В свете камина они отливали лиловым, оттого выглядели лишь страшнее. Словно живые вились, переплетались, сталкивались и вновь разбегались в разные стороны. Точно такие же, как в роскошном доме Джихана. Джихан. Я все еще чувствовала вкус горького шоколада на губах и манящий запах каштанов. Я все еще помнила его прикосновение. А он? Он, не раздумывая, предал меня. Принцесса Астрид для него лишь трофей. Ах, если бы я только знала, что плата за иллюзию будет столь болезненна. Если бы я только это знала. Тогда бы я ни за что не стала платить за чужую внешность разбитым сердцем. Эта плата оказалась слишком высока.